Глава 7. Нилм. Для того, кто чист и не тронут жизнью, ни к чему мой фуск, мавританский дротик, ни к чему колчан, отягченный грузом стрел ядовитых. Гораций. Оды. Нилм, сказал Нев, вытирая покрытый гарью лоб. С недавних пор он произносил слово «блин» именно таким образом. Ровно как и некоторые другие слова, которые исключительно понимали комиссионеры, особенно из тех, что являлись порой из невесть какой глуши в телогрейках и резиновых сапогах, принося с собой идысы в устарелых железных колбасках из-под валидола или на дне стеклянных мерзавчиков. Таким экземплярусам нельзя было сказать «обождите», а только «куды прешь?» и «не отойдите от стола, а ща нос вомну!» «Нил», — повторил Мерф. Почти 20 минут, размахивая ботинком, он гонялся за огнедышащей, а точнее огнеплюющей сороконожкой. Сороконожка выпрыгнула со страниц книги, когда он случайно прочитал вслух одно магическое заклинание, не отмеченное в книге даже кавычками. Ох уж эти скрытые цитаты. Комната выглядела закопченно. Все, что могло сгореть, сгорело. Все, что могло оплавиться, оплавилось. Шторы были похожи на... хотя этому безобразию нет названия. Да и на что могут быть похожи болтавшиеся на карнизе кольца, отлеющая вонючая дрянь? Это разве матрас? Однако больше всего Мефу было жаль фотографии, которая стояла у него на столе до той минуты, пока двойной огненный плевок не превратил ее в ничто. Фотография эта была секретом. На ней как будто была Зозо. Но стоило отвернуть рамку, и под первой фотографией оказывалась Дафна, снятая летом на пляже, когда она на 2 недели летала к морю. «Это завсегда похвально, когда молодые люди любят своих мам. Я так тронут, просто слов нет, одни эмоции!» — заявил как-то Тухламон, сунувший в комнату свое любопытное рыльце. Он зарыдал бы от умиления, не вышиби его Меф пинком за дверь. «Я тебя прощаю!» «Ты жертва нашего века! В наше суровое время так мало человеческого тепла!» Философски прошамкал Тухламон, скатываясь по лестнице. Спустившись в приемную, Меф застал тренировку в самом разгаре. Арей занимался с Натой, Чемодановым и Мошкиным. Улита и Даф ограничивались ролью наблюдателей. Ведьма следила за боем с азартом, едва удерживаясь, чтобы не вмешаться. Даф морщилась. Она не любила ничего колюще-режущего. В случае необходимости ей хватало и флейт. Чемоданов, вооруженный коротким широким мечом, нападал яростно, но был слишком предсказуем. Все его атаки прочитывались еще до начала. Бойцу уровня Мефа было нечего с ним делать. Мастер же уровня Арея заколол бы его и спичкой. Ната больше визжала и строила глазки, чем думала о защите и атаках. Рапира, которой она вооружилась по примеру Улиты, была гораздо опаснее для самой Вихровой, чем для ее противников. Зато чего у Ната действительно было много, так это азарта. Уронив рапиру, она, недолго думая, сорвала с ноги туфлю, а потеряв туфлю, кинула в Чемоданова вазой. «Ты что, озверела, психопатка? Сейчас по мозгам получишь!» — взвыл Петруча. Улита поймала его за локоть. «Спокойно, юноша. Держите свои эмоции в 3-литровой сберегательной банке. Никто друг друга не убивает. Это всего лишь мирная, дружеская резня», — сказала она. У Евгеша дела шли, как ни странно, неплохо. Он работал чисто, но как-то слишком без зуба, без задора и азарта. Лицо у него во время рубки было виноватое. Точно он говорил своему противнику: «Все это ужасно глупо, все эти мечи и все эти удары. Я тебе не надоел, нет? А мне-то самому как все это надоело». Арей наконец дал сигнал остановиться. Мефодий понял, что сейчас будет разбор полета. И он действительно состоялся. «Я не нанимался созерцать это убожество», — сказал Арей Чемоданову. Нате он кивнул сдержанно и вполне благосклонно. Видимо, не ожидал от нее большего. «А у меня? Все плохо, да?» — попытался сам догадаться Мошкин. «У тебя внешне все нормально, но пока ты не боец. «И не уверен, что когда-нибудь им будешь», — с сожалением сказал Арей Мошкину. «Почему?» «От клинка ты уклоняешься так далеко, что это уже походит на панику. С противником ты церемонишься, даешь ему работать. Рубка на мечах не шашки, здесь не требуется ходить по очереди. Почему ты не сделал выпад, когда Чемоданов открылся?» «Ему было бы больно». «Ну хорошо. А по кисти почему ты его не рубанул?» «Боялся попасть по пальцам». «О, Тартар, за что мне такое испытание? И это ученики мрака, наша гордость и надежда. Первый осел бьет второго осла железкой по голове, а второй осел думает о его пальцах. И это в то время, когда третья макака хихикает и строит всем рожи», — простонал Арей и отвернулся. В резиденции воцарилось долгое молчание. Улита от нечего делать взяла со стола выпущенный на Лысой горе журнальчик. «Никто не хочет развлечься. Вступительные тесты в магический колледж. Читать? Там всего один вопрос». «Давай», — сказала Дав. «Закончите историю. Одна девочка гуляла в лесу и нашла замерзшую змею. Девочка подошла и...» «Откусила ей голову, чтобы выгрызть спинной мозг. Говорят, помогает от перхоти», — кровожадно сказал Чемоданов. Зудука на его плече потер ручки. Глазки его загорелись. Улита, склонив голову, посмотрела на Петруча долгим проникновенным взглядом. «Фу, какая гадость! Дорогой, ты перепутал магический колледж и маньячное училище. Тест провален. Еще версии? Ты, Мошкин?» «Девочка выкопала ямку, похоронила змею, сделала холмик и положила сверху камень», — предположил Евгеша. Улита похлопала его по широкому плечу. «Умничка! Чувствуется опыт. Спорю, что у тебя в детстве был хомячок. А вдруг змея жива, а ты ее закопал, да еще и камнем придавил? Низкий балл. Есть еще желающие? Мефодий?» «Ну, девочке стало жаль змею, и она сунула ее за пазуху, чтобы согреть своим теплом. Змея отогрелась и укусила девочку. Хорошая девочка умерла. Змея же вновь притворилась замерзшей. Это была уже седьмая девочка в эту зиму», — сказал Буслаев. Ведьма посмотрела на него не без уважения. «Да, да, я Рыдаль. Так, ценой своей жизни, юнаты спасали редкие виды пресмыкающихся. Не знаю, как остальные экзамены, но этот тест ты бы прошел. А ты, да?» «А может, все было не так? Может, змея была заколдованным принцем и ждала именно этого часа, чтобы кто-то снял заклятие?» — с надеждой спросила Дафна. Улита фыркнула. «От тебя, светлая, ничего другого я и не ожидала. Лишь ты умеешь приляпать свадебный хэппи-энд в историю с гадюкой. Только вообрази себе эту шизофреничку, которая идет и целует всех подряд. Кошек, сусликов, змей, жаб. И это все в надежде, что хоть кто-то превратится в принца и на ней женится. А потом какая-нибудь жаба раз и превращается в пьяного водопроводчика, который был наказан за то, что перепутал резервуар родниковой воды с канализацией». Дав улыбнулась, открыто, радостно. Ее улыбка обезоруживала. Даже самоуверенная ведьма после такой улыбки ощущала себя не в своей тарелке. Шуточки должны жалить. Когда же они не жалят, и тебе так спокойно улыбаются, ощущаешь, что что-то не в порядке в датском королевстве. Съехидничала. «Надеюсь, тебе стало легче», — сказала Дав. «И не надейся. Ты мне лучше другое скажи. Если бы история мефа о змее, которая ужалила отогревшую ее девочку, была правдой, попала бы девочка в Эдемский сад? Или о ней сказали бы, что там